Глава 8. Джош Грейвнер не последовал за мисс Энвой. В конце сентября, вскоре после созыва парламента, я повстречался с ним в железнодорожном вагоне. Джош возвращался из Шотландии. Я же из Дарема, неподалеку от которого жили мои родственники. Поток возвращающихся в Лондон еще не набрал силу. Во всяком случае, когда я вошел в купе, Грейвнер сидел там один. Я составил ему компанию, и хотя на коленях он держал синюю книгу, официальный отчет британской парламентской комиссии, а разверстая пасть портфеля скалилась на меня белоснежными бланками, в пути между нами волей-неволей завязалась беседа, в кои-то веки даже дружелюбная. Я сообразил, что дела у Джорджа не слишком блестящие, но воздерживался от расспросов, пока случайно оброненное им замечание не придал разговору такой оборот, когда отсутствие любопытства расценивается как проявление невежливости. Он дал понять, что немало обеспокоен состоянием здоровья своего доброго старого друга, леди Коксон, прикованной к постели в Клокборо. О ней он должен постоянно помнить и хлопотать, пока ее племянница задерживается в Америке. «А, так мисс Энвой в Америке?» «Дела у ее папаши пошли кувырком». Он потерял уйму денег. Выразив приличествующий случай сочувствия, я не сразу, но все же решился задать вопрос. «Надеюсь, это не воспрепятствует вашему союзу?» «Ничуть. Ведь это моя профессия — одолевать препятствия. Но, боюсь, придется запастись терпением, причин для задержки без того хоть отбавляй. Леди Коксон была совсем плоха, но оправилась, и тут на тебе, подкачал мистер Энвой». Его уложили на обе лопатки. Теперь, похоже, ему уже не подняться. В переплет он угодил серьезный. Леди Коксон до крайности огорчена, и болезнью разыгралась вовсю. Просила передать мне, что не может обойтись без Руфи. Чем я могу помочь? Мне ведь тоже приходится как-то без нее обходиться. Но вы же не навек расстались. Я растянул губы в улыбке. С ее отцом несчастье. И она дороже ему всего на свете. Руфь пишет мне с каждой почты, умоляя поправлять подушки ее тетушки. Как будто у меня нет других дел, которые необходимо поправить. Больная, конечно, совсем одна, не считая слуг. Родню Коксон она на порог не пускает. Вне себя от ярости, что им в наследство перепадет столько деньжищ. Вдобавок старуха явно спятила. Чистосердечно заключил Грейвнер. Не помню, именно это обстоятельство или же что-то иное побудило меня спросить, не расположена ли престарелая леди прибегнуть к деятельным услугам миссис Солтром. Холодно взглянув на меня, Грейвнер осведомился, чего ради мне взбрело в голову вспомнить о миссис Солтром. Я ответила, что, к несчастью, никогда не в состоянии о ней забыть, и, пользуясь случаем, пересказал услышанное от миссис Солтром восторженное описание отзывчивости, каковую по отношению к ней неизменно проявляла леди Коксон. Грейвнер решительно отверг все эти измышления, как насквозь лживые. По его словам, леди Коксон, если и виделась с названной особой, то не более 3 раз, и уж, конечно же, мало озабочена ее существованием. Единственным поводом для подобных россказней послужила, очевидно, участливость мисс Энвой. Она, бедняжка, имела привычку расшвыривать деньги, куда попало, о чем, должно быть, сейчас крепко жалеет. Вероятно, в судьбе этой многострадальной женщины сроду не угадаешь, что именно Руфь способна находить в людях. Мисс Энвой усмотрела заманчивый предлог для проявления свойственной ее натуре щедрости. Однако в случае с миссис Солтром даже и мисс Энвой изрядно притомилась. Грейвнер изложил мне более обстоятельно подробности финансового краха в Нью-Йорке, который причинил ему столько неприятностей. Мы еще довольно много порассуждали о разных разностях, однако к тому времени, когда поезд сделал остановку в Донкастере, мне удалось выяснить только одно — о чем-то существенном Грейвнер умалчивает. В наше купе заглянул какой-то человек, при появлении которого Джордж раздраженно хмыкнул, и я догадался, что он уже вот-вот готов был выдать мне свою тайну. Новый пассажир, однако, раздумал входить к нам. Поезд снова тронулся, и моя надежда заслужить его доверие возродилась. Грейвнер, вопреки моим ожиданиям, сохранял безмолвие. Я притворно начал клевать носом, а потом с досадой вправду заснул. Когда я открыл глаза, Джордж смотрел на меня с оскорбленным видом. Недовольно отшвырнув окурок, он произнес: «Если ты способен совладать с дремотой, я не прочь ввести тебя в суть вопроса». Я заверил Грейвнера, что приложу все старания обратиться вслух, и с первых же слов проникся острым интересом к рассказу. Как я уже упоминал, леди Коксон, бедняжка, рехнулась окончательно. Тон Грейвнера показался мне более чем многообещающим. Я поинтересовался, является ли постигшее ее светлость несчастье следствием недуга, или же проистекает исключительно из свойств ее характера. Грейвнер ответил, что причины и тут, и то, и другое. Посвящает он меня в это затем, что ему интересно мнение, впечатление на худой конец, со стороны. «Любопытно было бы узнать, что скажет по этому поводу обыкновенный неглупый человек», — добавил Джордж, «но что делать, приходится довольствоваться тем, что есть». Существенно, конечно, и особая юридическая сторона вопроса, но в данном случае его занимал преимущественно светский взгляд на проблему. Разговаривая, Джордж зажег новую сигарету. Я видел, он рад был чем-то занять руки. Наконец, сделанным смешком, он объявил: «Именно по данному вопросу у нас с мисс Энвой крупные разногласия». «И я призван вас рассудить?» «Ну что ж, заранее принимаю сторону мисс Энвой». «Заранее принимаешь ее сторону?» «Так же поступил и я, когда сделал ей предложение». «Однако вся эта история будет не безинтересно тебе только в том случае, если ты будешь судить непредвзято». Грейвнер пыхнул сигаретой и продолжал: «Слышал ли ты что-нибудь о фонде пожертвований в пользу научных изысканий?» «Научных изысканий?» — недоумевая переспросил я. «Это выражение принадлежит леди Коксон. Оно прочно засело у нее в голове». «И она намеревается пожертвовать деньги некоему ревностному, но бескорыстному изыскателю», — подхватил Грейвнер. «Заварил эту кашу покойный супруг леди Коксон и припоручил ей довести затеянное предприятие до конца. Он отказал ей в завещании кругленькую сумму, проценты с которой должны начисляться пожизненно. Однако же, будь безутешной вдове предоставиться счастливый случай», — здесь он всецело полагался на ее усмотрение, — «то она не найдет лучшего способа почтить его память, нежели пустить названный капитал известным образом на благо общества. Указанная сумма, никак не менее 13 тысяч фунтов, должна именоваться Коксоновским фондом. Сэр Грегори, сердяга, очевидно, желал покрыть свое имя в потомстве неувидаемой славой, дабы оно повсюду вызывало восторг и благоговейный трепет. Он подробно изложил на бумаге свои воззрения на этот счет, если только можно назвать воззрениями полнейший сумбур, замешанный на ребяческом задоре. Полузнание опасно. Доброхотный гражданин, который, ко всему прочему, еще и осел, страшнее для общества любой чумы. Особую угрозу представляет подобный олух после кончины. Тут уж его ничем не остановить. Как бы там ни было, несчастный вдохновил жену на исполнение своего замысла. Вложил ей в сердце, или, вернее, вбил в голову, она у нее без мозгов, и ничего другого леди соображать не желает. Разумеется, первонаперво необходимо заполучить жертву в силки. Иначе говоря, того самого ревностного, но бескорыстного изыскателя. Да, страдающего от безденежья, и которому материальная независимость позволила бы озарить светом мудрости, коснеющей во тьме человечества. Одним словом, требуется одухотворенный исследователь, наделенный от природы исключительными способностями, но связанный по рукам и ногам в своих поисках недостатком средств. В поисках чего? Нравственной истины. Определение дано сэром Грегори. Я безудержно расхохотался. «Великолепно! Ай да сэр Грегори! Идея просто чудо, что такое!» «Вот и мисс Энвой того же мнения». «А что, она уже подобрала кандидата?» «Насколько мне известно, нет. Настроена она достаточно благоразумно. Однако леди Коксон приобщила ее к предприятию, и это заставило нас усиленно ломать копья. И в результате, как ты изволил признаться, между вами возникла размолвка. Мисс Энвой полагает, что затея не лишена смысла. А ты придерживаешься противоположного мнения? Я считаю эту затею младенческой забавой, сопряженной с нелепейшими последствиями, причем самого безнравственного свойства. Возьмем хотя бы одно. Премия учреждается без выбранного жюри, коллегии специалистов, которые могли бы выставить в качестве компетентных судей. Жюри представлено единственной персоной, леди Коксон, и всеми теми, кого ей заблагорассудится пригласить. Она пригласила тебя? Прежде всего, я профан и не желаю иметь с этим бредом ничего общего. К тому же никто меня никуда не приглашал. По моим подозрениям, никто иной, как сама леди Коксон, повернула мысли сэра Грегори в желаемое русло. Она попросту заразила его этой шальной выдумкой. Врученные ей ныне лестные привилегии дарить и миловать — всего лишь дань супруга, уступившего ее красоте и природному энтузиазму. Леди Коксон приехала в Англию 40 лет назад, хрупкая заоблачная бостонка, и даже долгие годы клокборгского замужества, странного, вздорного, но вполне благополучного, не смогли на деле ее по-настоящему материализовать. Разумеется, она воображает, будто стала истинной британкой, если только можно представить себе обританивание как процесс. Становление, и вот именно поэтому держится за это так называемый фонд мертвой хваткой, как за то самое звено, которое связывает ее с идеалом. Мертвой хваткой? Здесь, по-твоему, она сама же почти что при смерти. Ты хочешь сказать, леди Коксон не способна действовать? «Совершенно верно. В этом-то вся соль. Конечно же, не способна. Зверь до сих пор не пойман. Везучий шарлатан не выслежен. Любопытно, как бы это ей удалось при ее-то образе жизни. Иными словами, в судьбе всего начинания грозит провал. Впрочем, следует воздать сэру Грегори по справедливости. Полное фиаско было им предусмотрено заранее. Именно таким и представлялся ему результат, коль скоро не явится на горизонте подходящий по всем статьям кандидат, истинный гений, схваченный за горло костлявой рукой нищеты. О, леди Коксон в этом плане весьма разборчива. Ошибка, по ее мнению, недопустима. Рассказ Грейвнера взволновал меня до крайности. Я с жадностью ловил каждое слово. Но если леди Коксон скончается, не довершив дело всей жизни, что будет с деньгами? — спросил я Джорджа. — При отсутствии другого распоряжения деньги вернутся в семью Коксонов. — Значит, леди Коксон вправе распорядиться ими как-то иначе? Направить на другие цели? — На то ее воля. Доказательство тому, сделанное ею 3 месяца назад племянница предложение ими воспользоваться. — Мисс Энвой? По ее собственному усмотрению? — подскочил я. «Мисс Энвой по ее собственному усмотрению», — кивнул Грейвнер, — «ввиду ее предстоящего брака. Сама обладательница капитала в конец отчаялась. Поиски ревностного фанатика от науки требуют не менее ревностных усилий. Леди Коксон опасается совершить промах. Иные из претендентов недостаточно ревностны, другие недостаточно бедны. Получив первое же дурное известие о положении мистера Энвоя, она заявила Руфи о своей готовности пожертвовать всем ради нее. Когда дела в Нью-Йорке пошли из рук вон плохо, леди Коксон повторила свое предложение. И мисс Энвой его отклонила? Не совсем. Она взяла на себя только формальное право на обладание капиталом, по доверенности. То есть мисс Энвой наделена юридическими полномочиями вложить этот капитал, куда ей вздумается. никуда вздумается, а в руки индивидуума, каковой того заслуживает, будучи великим человеком, преследуемым жизненными невзгодами», — пояснил Грейвнер. Мисс Энвой дала согласие, оговорив свое твердое намерение строго следовать предписаниям сэра Грегори. «И ты порицаешь ее за это?» — нервно улыбаясь, поинтересовался я. Мой тон не был едким, однако Джордж слегка покраснел, и глаза его странно блеснули. «Милый мой, если бы даже мне избрело на ум порицать девушку, с которой помолвлен, я не столь легко поделился бы своим недовольством даже с таким старым другом, как ты». Я понимал. Втайне Джорджу глубоко не по себе. Он ищет сочувствия, ободрения, признания своей правоты, жаждет услышать веские доводы в пользу занятой им позиции. Именно тут скрывалась подоплека столь прямодушных его излияний, и я был неподдельно тронут его доверительностью. Подобное поведение расходилось с его привычками. Беспокойство из-за женщины отнюдь не являлось свойством его натуры. Уже здесь усматривалась заведомая несообразность. Джордж Грейвнер умел неколебимо противостоять любому конгломерату враждебных сил. Меня забавляла мысль, что на сей раз он спасовал перед соединенным напором американского акцента, витающего в облаках тетушки и неплатежеспособного родителя. Необходимо было призвать на помощь всю мою давнюю привязанность к Джорджу, дабы достойно откликнуться на нежданно-негадно обращенный ко мне подспудный призыв прийти на выручку. Уверенности мне придал его натянутый тон, с каким он продолжал свой рассказ. Конечно же, я ее осуждал, припирался сколько мог. Довольно занятно, не правда ли? Каким бы занятным дело ни представлялось, это не могло помешать мне поинтересоваться в лоб. Неужели мисс Энвой не выговорила себе немалой талики капитала? Джордж ответил, что доходы ее просто ничтожны. Всего лишь 400 фунтов годовой ренты с суммой, назначенной ей матерью. Вот почему он склоняется к мнению, что ей, ввиду радикальной перемены в ее перспективах, предпочтительней не отказываться от принятия суммы, безусловно могущей споспешествовать заключению объявленного брака. На мой вопрос, не существует ли для столь богатой и любвеобильной тетушки какого-либо иного способа выказать свое благоволение к племяннице, Грейвнер уведомил меня, что, несмотря на всю свою любвеобильность, избытком богатства леди Коксон отнюдь не обременена. Все, на что она способна, это передать мисс Энвой оставшийся невостребованным фонд. Однако на старую леди привыкли смотреть как на неслыханную богачку. Она связана по рукам и ногам многими обещаниями, данными алчущими рою Коксонов. Леди необыкновенно совестлива, и это для нее сущее несчастье, в особенности теперь, когда вокруг ее смертного одра незримо и неотступно толпятся обиженные мужья, обойденные приданым кузины и безвестные миру властители умов. Мимо нас вихрем промелькнули платформы и россыпи огней. «Мне кажется, — начал я со смешком, — затруднение исчезнет само собой, и ты вздохнешь с облегчением, поскольку безвестного миру властителя умов никакими силами не отыскать». Грейвнер принялся складывать свои бумаги. «Кто поставит предел изворотливости взбалмошной женщины?» «Да, в самом деле, кто?» — отозвался я, припомнив рассказ Аделаиды о поступке мисс Энвой, безрассудно расставшейся с целыми 30 фунтами.